навести несусветную критику хоть на первое лицо или приобщиться к самому веселому и необременительному занятию — делать деньги из ничего. По-прежнему, то есть жестоко, сейчас пьют разве что в заштатных городах, поселках городского типа и на селе. Тамошних мужиков понять можно. Что остается делать, если последняя спичечная фабрика приказала долго жить? Если украсть уже особенно нечего, если свобода слова крестьянину не нужна? Тут, конечно, запьешь, тем более, что 6 месяцев в году — все снега да морозы, а 3 месяца в году утопаешь по щиколотку в грязи. Де Кюстину больше понравилась Москва, нежели Петербург. Он нашел печать оригинальности на ее зданиях. Его приятно удивили независимость и свободный вид ее жителей. Наконец он открыл, что в Москве дышится вольнее, чем в остальной империи. Так и есть. Москва всегда была живее, веселей, как-то самостоятельней северной столицы. И кроме того, старушке присущ некий исторический магнетизм. Недаром Москва так и осталась Москвой после того, как она утратила свое первенство, а Петербург превратился в областной центр. Все-таки искусственный город, именно что умышленный, по замечанию Достоевского, как умышленным бывает выражение на лице. Но не в этом дело. Любопытно, до чего живучи некоторые противоречия русской жизни. Возьмем, опять же, контру между Москвой и Петербургом, который скоро исполнится 300 лет. Ведь петербуржцы по-прежнему и одеты иначе, и говорят по-своему, и даже у них физиономии не такие акварельные, как у нас. Это автор клонит к тому, что мы до тех пор не изживем пьянство и прочие российские безобразия, пока не исчерпаем противоречия между европейским образом мышления и азиатским способом бытия. В том отношении, в каком стройно и ладно бытуют немцы, французы, англичане, в этом отношении русских нет. То есть вообще не существует монолитного великорусского этноса, объединенного одной культурой и языком, исповедующего единую систему ценностей и мораль. Разумеется, и между французами, принадлежащими к разным социальным слоям, наблюдаются некоторые различия. Например, француз рантье знает слово «деноминация», француз винодел отнюдь. Но такого, чтобы в Шампани зачитывались лафатером, а в Британии церкви на кирпичи разбирали, такого нет. Это в России в одном конце Москвы идет стрельба среди бела дня, на другом ставят балет из жизни эльфов, на третьем разбирают церковь на кирпичи. Де Кюстин пишет на этот счет, где крестьянская изба и салон вице-губернатора, Камчатка и Версаль на расстоянии 3 часов пути. Контрасты до того резки в этой стране, что, кажется, крестьянин и помещик не принадлежат к одному и тому же государству. Более того, разница между служащим и крестьянином, обитателем мегаполиса и жителем районного городка, курянином и пермяком, интеллигентом и вором у нас настолько велика, фундаментальна и, кажется, непреодолима, что невольно приходишь к заключению — русских нет. Есть служащий, проходящий под условным названием «русский», крестьянин, житель мегаполиса и районного городка, курянин, пермяк, интеллигент, вор, и каждый представляет самостоятельный народ, настолько же цельный и самобытный, как, положим, финны и лопари. И все это у них разное — и язык, и культура, и система ценностей, и мораль. У воров вообще отдельное наречие — «феня», которое никакому русскому не понять. Вот это так раскол, глубинный, принципиальный, перед которым меркнет раскол на ортодоксов и староверов, монархистов и бомбистов, интеллигентов и большевиков. Происхождение его, видимо, таково. На несчастье мы освоили себе настолько необузданные пространства, что нет физической возможности распространить единое, общенациональное ударение на существенном договор. Оттого у нас с князем мала порядка нет, что мы говорим на разных языках, что нам трудно договориться и понять друг друга вплоть до заключительного «прости». Вот как в чеховском рассказе «Новая дача». Инженер говорит крестьянам, что он их презирает за безобразное поведение. А крестьяне настырно понимают букву «е» в первом слоге глагола «презирать»,